Глава 17. Ида. «Ой, Лёша, ты какими судьбами?» – удивленно спрашиваю я, столкнувшись на ресепшене с бывшим однокурсником. Я спустилась продлить свое пребывание в отеле, поняв, что пока еще не набралась сил встретиться лицом к лицу с Зауром и объяснить ему причины своего ухода. Тут-то и увидела знакомое лицо. Ивлеев был влюблен в меня на втором курсе, о чем, кажется, знали все, но, поняв, что у нас с Зауром все серьезно, парень просто отступил и даже переехал в другой город. Бедняга даже предлагал мне принять мою религию, если это поможет мне выбрать его и выйти за него замуж, чего я, конечно же, делать не стала. «Ида!» – тут же заулыбался старый приятель. Я видела, что первым его порывом было обнять меня, но, вспомнив, что касаться наших девушек парням строго запрещено, он тут же отступил на шаг. «Как я рад нашей встрече!» Я лишь смущенно улыбнулась, не зная, что на это ответить, ведь, судя по тому, как засияли глаза парня, он явно не оставил свои чувства позади. Меня всегда смущало, это его немое обожание. Бывало, он как уставится на меня на паре, так и смотрит до самого звонка, совершенно не обращая внимания на подколки одногруппников. «Давай поболтаем, я как раз собирался пообедать», – настойчиво начал он предлагать, а я сама не понимаю, как согласилась. Мне так хотелось отвлечься от своих мыслей, что Ивлеев был просто спасительным кругом. Заур. «Значит, видела ее в ресторане?» Не веря своим ушам, переспрашиваю я Свету. «Да, она была в компании симпатичного молодого человека. Я даже сделала фото на всякий случай», – протянула она, как всегда, очень старательная. «Мы с подружкой обедали в том же отеле, и я, заметив вашу жену, решила, что стоит обратить на это внимание. Не зря я ее все же взял в секретарши, выбрав из кучи кандидатур. Другая бы и значения подобному не придала». «Скидывай», – прорычал я, бросая трубку. Каково же было мое удивление, когда я позвонил Свете с просьбой отследить все банковские операции с карты жены, чтобы найти ее местоположение. А она сообщила мне, что видела ее час назад в ресторане отеля, да еще и в компании мужчины. Пиликнув, телефон известил меня о том, что пришло сообщение от Светы, и, открыв фото, я просто застыл на месте, не в силах поверить в увиденное. Моя рыжуля сидела в компании Ивлеева, который сох по ней черт знает сколько времени в универе, и улыбалась так, словно совершенно не переживает из-за того, что ушла, бросив меня. Да о чем я вообще? Если бы переживала, разве ушла бы? Вот прав я был, все женщины, суки. Найду и просто придушу, заразу рыжую. Нет, сначала отшлепаю так, чтобы неделю сидеть не могла. Ишь, чего удумала, бросить меня ради Ивлеева? Неужто этот упырь вновь завел свои разговоры о принятии нашей религии, и Ида поддалась? Решила, что раз наше дурацкое соглашение подходит к концу, она свободна? Хрена с два, да я скорее придушу ее, чем отдам другому. Пусть даже не мечтает о другом мужчине, кроме меня. Я же просто руки этому придурку отгрызу, если он только попробует тронуть мою жену». «Жену? Когда это я начал считать Иду женой?» В шоке от собственных мыслей присел я на стоящий сзади диван. «Еще недавно ты сам считал месяцы, оставшиеся до вашего развода», – звучал ехидный голос в голове. «В ней словно все перемешалось, но я был так зол и ревновал, что был не в состоянии сосредоточиться на этом. Сейчас главным было вернуть Иду домой и объяснить ей, где ее чертово место. И где же оно? Разве не ты сам постоянно напоминал ей о временности ваших отношений?» Вновь не вовремя проснулся голос разума. «Где бы ни было, уж точно не рядом с другим мужчиной», – прорычал я, вскакивая с места и несясь вон из дома. «Пусть только доберусь до этих двоих, обоим мало не покажется». Ида. После обеда, проведенного с Лешей за воспоминаниями о студенческой жизни, я вернулась в номер и легла спать. Снова. С тех пор, как я узнала о беременности, я только и делала, что спала и ела. Но мой бедный, измученный стрессом и новым положением организм просто нуждался в этом. Вот я и не отказывала ему. Разделась и в одних трусиках забралась в кровать, укрывшись теплым одеялом. Правда, поспать мне не дали. Жуткий стук в дверь заставил меня буквально подскочить на месте от страха, что, возможно, случился пожар или потоп. Другого объяснения такому стуку я не видела. Быстро надев банный халат, поспешила к двери, отворила ее и в полнейшем шоке уставилась на злющего Заура, уже занесшего руку для следующего удара. «Ты что тут делаешь?» – ахнула я, не понимая, как он меня нашел. «Ведь я специально расплатилась за номер наличными». «Не ждала?» – прошел он мимо меня, тут же начав что-то искать. «Должно быть, помешал вашему веселью с Ивлеевым?» Зло глянул он мне через плечо, продолжая обходить мой небольшой номер. «Где он, в ванной?» «Ты что, с ума сошел?» Хлопая глазами в полном неверии, прошептала я. «У меня просто в голове не укладывалось, что Заур мог подумать обо мне такое. Он что, реально решил, что я спала с Лешей? Бросает меня, значит, ради Ивлеева, а я еще и сумасшедший. Вдруг меняется он в лице, становясь таким злым и пугающим, что я невольно отступаю назад. Ни ради кого я тебя не бросала. Я не нахожусь я со словами, не понимая, оправдываться мне или обижаться. Вот как? Значит, это я собрал вещи и ушел?» Язвит он, все еще обыскивая ванную. «Какой же ты гад! Как только мог подумать, что я так просто прыгну в постель к другому!» Наконец прихожу я в себя, осознавая всю чудовищность его подозрений. «А обедал в интимной атмосфере с Ивлеевым твой двойник», — ревет он так, что чуть ли не стены трещат. «В какой еще интимной? С нами в зале было по крайней мере 20 человек, не верю я своим ушам. Откуда ты вообще об этом узнал? Света вас видела и даже сфотографировала. Ах, как любезно с ее стороны!» — язвлю я, злясь на то, что его тупая секретарша, мечтающая залезть к нему в штаны, сдала меня, представив не в лучшем свете наш невинный обед с бывшим однокурсником. «Да, любезно. Да если бы не она. Ты с ней спишь?» Не выдержав, задаю я мучивший меня вопрос. «Чего?» – выпучивает глаза Юсупов. «Решила свалить с больной головы на здоровую? Думаешь, я не заметила ваше хихиканье?» – не отступаю я. «Не понимаю, зачем ты вообще придумал всю эту чушь с Лешей?» «Чушь? Если это не чушь, то какого хрена ты ушла?» – подходит он вплотную и, схватив за плечи, встряхивает меня. «Решила довести меня до белого коленя, а?» «Не думала, что ты заметишь мое отсутствие», — грустно усмехаюсь я. «Я ведь так. Часть обстановки. Что я есть, что меня нет. Не особо важно для тебя, разве нет?» «Нет, черт возьми, не так. С чего вообще эта ерунда пришла тебе в голову? Это из-за клуба?» — испытывающе смотрит муж мне в глаза. «Могла бы сказать, что не хочешь, чтобы я туда ходил», — пыхтит он. «И что, ты бы не пошел?» «Качаю я головой. Мы оба знаем, что пошел бы, Заур. Я никто для тебя. И раз уж срок нашего договора подходит к концу, зачем мучить друг друга и тянуть время? Будет намного проще разрубить этот узел». «А может, я не хочу ничего рубить? Черт возьми. Мы же отличная команда, Рыжуля. Разве нам плохо вместе? Зачем нам расставаться?» Крепче перехватывает он меня, прижимая к себе и запуская руку мне в волосы. «А насчет Светы? Глупости это все. Кроме тебя, не то что сексом. Даже не замечал никого за последние 5 лет. Или ты думаешь, что после такого количества секса, что между нами, у меня остаются силы на кого-нибудь еще?» Его слова тут же заставили меня задуматься, а сердце забиться в ускоренном ритме. Он, конечно, не сказал мне о любви, но ведь то, что сказал, уже немало. «Правда?» – всхлипываю я. «Ты порой такие глупости говоришь, Рыжуля!» – закатывает он глаза, утыкаясь мне в лоб. «Ты меня чуть не убила своим фортелем!» «Я бы в жизни не стала спать ни с кем другим», – ударяя его кулачком в плечо, заявляю я. «Как ты только мог подумать про такое? Я слишком ревнив и злился, чтобы думать». Признается он, вздыхая и целуя меня в уголок рта. «Я прощен? Мы можем жить, как обычно, вернуться к своей скучной обыденности, без которой я себя уже не представляю». Тут-то я и замираю, понимаю, что самого главного-то Заур не знает. Пусть он не собирался избавляться от меня, пусть забыл про договор, но стоит ему узнать о ребенке, реакция будет именно та, которой я и боялась. Он ведь не готов становиться отцом и наверняка предложит мне аборт, а этого я не переживу, я просто сломаюсь, услышав из уст любимого мужчины такую жестокость. Но и не сказать я не могу. Боже, ну почему счастье оказалось таким коротким? Почему я забылась и позволила себе надежду? Я ведь почти призналась ему в своих чувствах, забыв главную причину своего ухода. «Ида», напряженный из-за моего долгого молчания, переспросил он. «Нет, Заур», всхлипываю я, разрывая наш контракт и делая шаг назад. «Как раньше, уже никогда не будет». Набираю в легкие побольше воздуха и решаюсь озвучить то, чего так боюсь. Знаю, что реакция будет совсем не той, на которую надеюсь в глубине души. Скорее уж Юсупов сбежит, сверкая пятками, стоит этим словам сорваться с моего языка. Заур. Я беременна. Словно ушат холодной воды выливает на меня новость Рыжуля. Беременна. Тупо повторяю я. Не понимаю, что значат эти слова. То есть я, конечно, не дурак и понимаю, что означает беременность, но сама мысль о том, что мы с Идой будем родителями, была чем-то сверхъестественным. Хотя я же признал, что люблю ее. Признал. Дети, считай, следующий шаг, верно? Хотя Бог видит, я совершенно к ним не готов. Почему именно на нас напала эта напасть? Нельзя было подождать годиков так 10? Куда нам спешить в нашем возрасте? Мы же, считай, только жить начали. А все эти подгузники и бутылочки... Бррр! Я так и знала, что ты не обрадуешься. Ты же только и делаешь, что осуждаешь своих женатых друзей. Говоришь о том, что они уже завели по паре спиногрызов и застряли под женским каблуком. Вдруг начинает плакать моя Рыжуля, выводя меня из транса. Поэтому я и ушла. У тебя напрочь отсутствует чувство ответственности. Ты просто глупый, незрелый, инфантильный. «Эй!» – накрываю я ее губы своей ладонью, пресекая весь тот бред, что сейчас на меня польется. «Я вообще-то ничего не сказал. Беременна и беременна, велика беда!» – фыркаю я, пытаясь не выдать свою панику. «Ведь если подумать, у меня целых 9 месяцев, чтобы свыкнуться с тем, что скоро у меня появится собственный спиногрыз. Зато как папа будет рад!» – ухмыляюсь я, надеясь поднять Иде настроение. «Моя Рыжуля ведь всегда в первую очередь думает о счастье моего отца. А тот бедный только и делает, что спрашивает, не надумали ли мы сделать его дедушкой». «Беда», – ожидаемо ухватилась она, за глупо сорвавшееся с моего языка слово. «По-твоему, ребенок – это беда?» – полна она возмущения. Ну вот зачем ты утрируешь, а? Я ведь не в плохом смысле. Пытаюсь я прижать ее к себе, но упрямица не поддается, отталкивая меня. Уходи, я сама совсем отлично справлюсь. Ты мне не нужен. Назвать моего ребенка бедой. А ты мне очень даже нужна, рявкую я, не выдержав. Для тебя было так просто бросить меня и уйти. Собрала вещи и смоталась. Вновь начинаю я злиться, вспоминая про ее уход. Сидела тут с Ивлеевым, чаи распевала, пока я как безумный пытался понять, где тебя искать. Черт подери. «Я?» Вдруг принимает она смиренный вид и даже выглядит слегка пристыженной. «Что ты? Думала, я не замечу, что моя жена вдруг исчезла, собрав свои вещички? Еще и телефон выключила. Не скажи ты мне о своем положении, я бы точно перекинул тебя через колено и отшлепал». «Не ори на меня», — прилетает мне удар в плечо. «И вообще, когда это ты начал считать меня своей женой? Вчера, перед походом в клуб, ты более чем ясно выразился обо всем, что думаешь». «О чем это ты?» – не понимаю я. «Ты знаешь о чем. Ты только и делаешь, что смеешься над Ратмиром и Халидом, которые, между прочим, счастливы в браке и любят своих жен. Для тебя они подкаблучники, и черт знает кто еще. Твои вчерашние слова в очередной раз подтвердили, что наш брак, как и я, для тебя ничто. Иди и наслаждайся своей вольной жизнью. Сказать, что я выпал в осадок от ее слов, это ничего не сказать. Но вот как она все это так интерпретировала? Да, я назвал друзей подкаблучниками. Но это ведь не значит, что я под этим подразумевал то, что мне не нужна Ида. Пусть я и не осознавал своих истинных чувств до сегодняшнего дня, но я ведь всегда относился к ней с любовью и уважением, всегда заботился о ней и лелеял, как умел это делать. По-твоему, это справедливо? Смотрю я ей в глаза. По-твоему? «Мои слова важнее действий. Разве я давал тебе понять, что ты не важна или нелюбима?» «Давал», — тут же заявляет моя зараза. «Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на свету?» «Чего?» «Того. Вы то и дело шушукаетесь и хихикаете. Она явно положила на тебя глаз, а ты и не против. Я все видела». Вновь шмыгает она носом и вытирает глаза рукавом банного халата, надетого на ней. «Ну точно, идиотка!» — ударяю я себя по лбу. «Да я за 5 лет даже не взглянул ни на одну другую девушку, не говоря уже о чем-то большем». «Так уж и не взглянул», — фыркает Ида, и не думая сдаваться. «Ты правда этого не видишь?» Присвистываю я от удивления, а ведь и вправду не видит, не замечает того, как я повернут на ней. И все из-за чего? Да из-за того, что я как последний трус скрываю это от нее, боясь, что она получит надо мной власть. Боясь, что стану таким же раболепным, как Ратмир с Халидом, что только и делают, что заглядывают женам в рот. Только вот стоит ли это того? «Не вижу чего», — хмурится Рыжуля, смотря на меня с надеждой и страхом. «Неужели этот страх поселил в ней я, как и эту неуверенность? Того, как я тебя люблю?» «Любишь?» — повторяет она, удивленно хлопая ресницами. «А ты не видишь?» — хмурюсь я, вновь обнимая ее и запуская руки в ее растрепанные волосы. «Совсем ничего не видишь и не чувствуешь. Все ты врешь», — уже не так уверенно фыркает она. «Люблю, зараза, сам не знаю, как и почему, но люблю». Ида. Заур целует меня, прежде чем я успеваю ответить. Муж просто не дает мне возможности на ответное признание. А ведь именно его я хотела сделать, не знаю почему, но я поверила ему и его словам. То, как сияли его глаза, как сверкало в них возмущение, все это нельзя подделать. Он реально подумал, что я бросила его ради Лешки Ивлеева. Как такое вообще могло прийти в голову? Разве он не знал меня? Хотя, учитывая те мысли, что гуляли в моей голове насчет него и Светы, мне ли говорить о подобном? Мой мажор тот еще ревнивец. И мне это льстит. «Ведь это так приятно знать, что ты нужна, что тебя боятся потерять. Отвлекаюсь на поцелуй и теряю способность мыслить. Слишком уж горячим он становится. Заур буквально вгрызается в мой рот. Трехдневное воздержание явно на нем сказалось. Вцепляюсь пальчиками в его шею, отвечая со стонами. К счастью, мой муж тут же понимает, что я готова к большему, и распахивает мой халат, сдирая его с меня и откидывая в сторону. Я даже пикнуть не успеваю, как муж несет меня к дивану, усаживая на него и, быстро расправившись со своей одеждой, помогает взобраться на свои колени. Я тут же понимаю его задумку и помогаю ему насадить себя на уже готовый для меня член. Издаю глухой стон, почувствовав первое вторжение, которое, несмотря на мою готовность, всегда получается довольно-таки чувствительным, ведь размер у Заура не маленький. «Да, Рыжуля, поскочи на мне!» Хватая за зад, орёт он, помогая мне объезжать его. Взгляд у него просто пьяный, смотрит так, словно я самое прекрасное, что он видел. Заур, изгибаюсь со стоном и делаю толчок бедрами. Утыкаюсь ему в шею и кусаю соленую от выступившего пота кожу. Сердце бьется с бешеной скоростью, а в лоне простреливает от удовольствия. Я уже чувствую свой приближающийся оргазм, но Заур не позволяет кончить мне так быстро. Муж перехватывает меня и поворачивает нас так, что теперь он тот, кто нависает надо мной. Уложив на спину, он закидывает мои ноги к себе на поясницу, обхватывая себя ими. Потом наклоняется и жадно целует, вновь входя в меня и уже сам начиная двигаться на бешеной скорости. «Черт, да!» Стонет он прямо в мой рот, потом разрывает поцелуй и кусает меня за нижнюю губу, пока я пытаюсь справиться с нахлынувшим на меня оргазмом. То, что Заур продолжает свои толчки, лишь продлевает мое удовольствие, заставляя цепляться за его плечи с глухими стонами. «Скажи, что ты меня любишь», — вдруг останавливается он, вызывая мой недовольный вздох. «Хочу это слышать, рыжуля», — требовательно говорит он, пролезая рукой мне между ног и щипая клитор. Заур всегда добивался того, чтобы я кончила пару раз во время наших сексуальных игрищ. «Боже», — всхлипываю я, впиваясь ноготками в его плечи и двигая бедрами, пытаясь сама насадиться на него. «Любишь?» — припечатал он меня свободной рукой к дивану, не позволив ничего сделать. «Люблю, Заур, хоть ты и заноза в...» Договорить он мне не дал, впившись поцелуем в мои губы и, наконец, возобновив движение. «Да, именно это я в нем и любила, его дикость и необузданность. Ведь без этого он был бы совсем другим Юсуповым». «Заур, я все еще не могу забыть историю с Николь», — поразила меня Ида, заговорив о том, о чем мы никогда не упоминали после нашей свадьбы. «А что с ней?» — не понял я. «Я уже простил тебе то, что попала за тебя в тюрьму, так что можешь забыть. Считаю, что она хочет извиниться, начинаю я, но она тут же перебивает меня». «Забыть? Да тебя надо было посадить на год, а не на несколько дней», — летит в мою сторону возмущение. Мы с удобством устроились на кровати, куда я перенес размякшую после секса жену. «Ничего себе заявление!» — присвистываю я, удивленный ее реакцией. «Это позволь узнать, за что? А ты сам не понимаешь? По-твоему, это нормально — лишить девушку девственности, а потом забыть о ее существовании?» — вскидывается она. «Да, если эта девушка сама на тебя кидается, умоляя взять ее. Фыркаю я, вспоминаю ту психичку, о которой говорит рыжуля. О чем ты?» Тут же хмурится Ида. «О том, что твоя Николь просто чокнутая нимфоманка. Я тебе еще тогда об этом говорил, между прочим». «Говорил, но...» «Но слова подруги дороже, я понимаю. Но сейчас-то ты должна быть на моей стороне, так?» «Так», — явно нехотя кивает жена. «Так вот, говорю в последний раз, твоя Николь прохода мне не давала, кидаясь на меня, словно голодная кошка. Только святой бы выдержал такой напор». «А как мы оба знаем, до святого мне далеко», — хмыкаю я, забираясь рукой под простыню и отыскивая ее грудь. «Мне кажется, или они стали больше?» — ущипнул я ее за сосок. «Ты не веришь?» «А как же ее попытка суицида?» — все не успокаивала Сида. «Очередная попытка повлиять на меня», — закатываю я глаза. «Я, знаешь ли, не был создан для долгосрочных отношений», — ляпнул я глупость, не подумав. «То есть до того, как мы начали наши отношения. Тут же попробовал я исправиться». «Ладно, закроем тему», — вздыхает рыжуля. «Жаль, что я столько времени тебя ненавидела из-за этой истории». «А мне нет, ведь не будь этой ненависти, не было бы и нас, моя любимая рыжая зараза».